Глава 78. Они свернули на Монтгомери-стрит и направились на восток, по Тейлор-стрит. Колдману все время приходилось себя сдерживать, чтобы не обогнать идущего с непривычной болезненной медлительностью Пендергаста. Итоговое совещание с Пикетом, которого он особенно опасался, прошло куда более гладко, чем можно было рассчитывать. Надо отдать должное Пикету, он оказался смышленым парнем. Колдман получил разрешение отправиться в Денвер. Вещи он собрал заранее. А накануне вечером он предусмотрительно заказал Uber, хотя Пендергаст и предлагал подбросить его на служебной машине. На самом деле Колдман просто не хотел афишировать, что отправляется в аэропорт на 3 часа раньше. Он не мог позволить себе риск снова оказаться втянутым в какое-нибудь загадочное дело. С Пендергастом ни в чем нельзя быть уверенным. Он посмотрел на часы. Точно по графику. Осталось только заскочить в отель, забрать сумки, и скоро Саванна и Пендергаст станут исчезающими точками в зеркале заднего вида его служебной карьеры. По дороге он невольно обратил внимание на оживленную деятельность. Возле тротуаров стояли грузовики. В кузовы одних грузили обломки, оставшиеся после того, как улицы расчистили для проезда тяжелой техники. Другие привезли древесину, кирпичи и строительные материалы. Жители города включились в работу. Сгребали лопатами мусор в контейнеры и подметали улицы. Похоже, обитатели Саванны не получили никаких объяснений случившегося, кроме потока безумных конспирологических гипотез, и поэтому решили навести порядок как можно скорее. Колдман различил впереди старинный фасад Чандлер-хауса. Отель, окруженный строительными лесами, выглядел жутко. Окна заколочены досками, а разрушенный верхний этаж накрыт футляром из металла и пластика. Как только здание укрепили, большая часть персонала вышла на работу и теперь готова была помочь в предстоящей реконструкции. Входя в вестибюль, Колдман бросил взгляд на Чатам-сквер и заметил скопление трейлеров и временных куонсетских ангаров, которые он про себя окрестил «Федервиллем». Возле отеля скучала машина с эмблемой «Убер» на водительском окне. «Раньше времени», — подумал Колдман. «Это доброе предзнаменование». Поднимаясь по широкой главной лестнице, Пендергаст обернулся к нему. «Я вижу, вы собираетесь ехать в аэропорт прямо сейчас». «Неужели от Пендергаста невозможно ничего скрыть?» «Да, верно. Я решил не откладывать дело в долгий ящик». «Что ж, учитывая недавний опыт, это, вероятно, разумный шаг». На площадке второго этажа они свернули в коридор, прошли несколько шагов и остановились у двери в номер Пендергаста. «Хорошо. Давайте только зайдем к Констанс попрощаться», — сказал Пендергаст. «Мы хотели кое-что вам подарить». «Это не займет много времени?» «Ровно столько, сколько нужно, чтобы передать подарок из рук в руки», — ответил Пендергаст с тонкой улыбкой. «Мой торопливый друг, я так же, как и вы, не терплю сентиментальностей. Это будет быстро и безболезненно». Колдман хмыкнул. В конце концов, именно этого он и хотел, но все же рассчитывал на возможность отказаться от бокала коньяка или последней задушевной беседы. Его раздражение сменилось любопытством. Интересно, какой прощальный подарок приготовил для него Пендергаст? Хочется надеяться, что это можно будет заложить в банке. Номер Пендергаста избежал разрушений. Солнечный свет заливал просторные, опрятные комнаты. Все двери были открыты, и Колдман, проходя в гостиную, разглядел 2 кабинета с примыкающими к ним отдельными спальнями, раскрытые настежь гардеробы и багаж, разложенный по кроватям на универсальном языке сдающих номер туристов. Пендергаст вышел из гостиной, но тут же вернулся. «Странно. Где же Констанс?» «Собирает вещи», — предположил Колдман. Пендергаст покачал головой, зашел в свои комнаты и через мгновение появился снова с внутренним телефоном отеля. «Может быть, она решила на прощание прогуляться по городу?» — сказал Колдман. «Что-то вроде приступа ностальгии». Пендергаст набрал номер, не обращая внимания на его сарказм. В последнее время она была не в том настроении. Из трубки телефона послышался чей-то голос, вероятно, с ресепшн, и Пендергаст провел короткое расследование. Констанс Грин никто не видел. Если бы она вышла из отеля, пока Пендергаст отсутствовал, Портье бы об этом знал, потому что на входе установлена система слежения. «Очень странно», — сказал Пендергаст, вешая трубку, и медленно направился обратно в комнаты Констанс. Колдмун пошел следом. «Какие у вас планы?» — спросил он. «Я возьму Констанс с собой в отпуск. Настоящий отпуск на этот раз». Он остановился посреди ее кабинета и огляделся. Колдмун поступил так же. Все здесь было чисто и аккуратно, как и следовало ожидать. «Я приготовил сюрприз», — продолжал Пендергаст, проходя в спальню. «Мы собрались в Рим, где Ватикан согласился открыть доступ в частные библиотеки и катакомбы. Это должно быть...» Снаружи городские часы пробили полдень, и Пендергаст внезапно оборвал фразу на полуслове. Колдмун осматривал спальню, гадая о том, что могло привлечь внимание Пендергаста. Двери гардероба были открыты, выставив на показ вешалки с дорогими изящными платьями. Колдмун перевел взгляд на небольшой письменный столик у кровати, на котором лежали черная сумочка и мобильный телефон Констанс. «Она не могла далеко уйти. Ее телефон здесь», — сказал он и оглянулся на кровать, где лежали два плоских чемодана с монограммами, открытые и пустые. Он с удивлением наблюдал, как Пендергаст взял сумку из оленей кожи и вытряхнул ее содержимое на стол, а затем обыскал застегнутые на молнии кармашки. «Да что происходит-то?» — начал Колдмун, но Пендергаст прервал его, пробормотав. «Его здесь нет». «Кого нет?» «Ее стилета». «И что?» «Она никогда не оставляет его. Никогда». «Даже в душе? То есть я не хотел сказать? Послушайте, ее телефон здесь, она никуда не ушла бы без него». Ничего не ответив, Пендергаст проверил вешалки с платьями, потом выдвинул здоровой рукой ящики шкафа. Колдмун украдкой посмотрел на часы. «Это какое-то сумасшествие. Констанс никогда не уходила далеко без Пендергаста. Должно быть, она в библиотеке, зачиталась». Он замолчал, пытаясь придумать оправдание. Пендергаст перебрался в спальню, подошел к большему из лежавших на кровати чемоданов и ощупал его крышку в том месте, где молния встречается с искусно прошитой окантовкой. Словно по волшебству, из тайника в крышке выскочила золотистая эмалированная коробочка. Пендергаст открыл ее. Выложенная изнутри пурпурным бархатом и разбитая на крохотные отделения, коробочка оказалась пуста. Пендергаст отпихнул чемодан и захромал к двери. «Постойте!» — крикнул Колдмун. «Пендергаст! Алоизий, что случилось? Мне пора уезжать!» Пендергаст не ответил, и Колдмун поспешил за ним. «Что за бес в вас вселился?» «Ее камни!» — бросил Пендергаст через плечо. «А что с ними?» «Они пропали». «Может быть, их украли?» — предположил Колдмун, но даже не успев договорить, понял, что это совсем другой случай. Кто мог догадаться, что в крышке чемодана устроен тайник? «И чем так важны ее украшения?» — спросил Колдмун. «Не украшения», — ответил Пендергаст. «Камни. Они означают для нее намного больше. Мобильный телефон на столе. Платья оставлены». Он вышел из номера, прошел по коридору и торопливо спустился по лестнице. В вестибюле, охваченный дурными предчувствиями, Пендергаст сорвался на неуклюжий бег, крайне опасный для человека, недавно перенесшего тяжелое ранение. Торопясь за ним, Колдмун ощутил, как тень этих предчувствий опустилась и на него самого, особенно после того, как Пендергаст распахнул дверь, ведущую в подвал, и пропал из виду на нижних ступенях лестницы. Забыв про самолет, про поджидающий возле отеля Uber, Колдмун помчался следом. Его сердце забилось чаще, когда он понял, куда направляется Пендергаст. Еще пробираясь по темному подвалу, Колдмун услышал беспорядочное потрескивание. В воздухе висел едкий дым, наполненный запахом расплавившегося пластика и сгоревших проводов. Когда он миновал последние препятствия и юркнул в тайную комнату, где стоял прибор, дым стал еще гуще. В комнате было удушающе жарко. Из-за густого дыма Колдмун ничего не мог разобрать. Он закашлялся и попытался разогнать дымовую завесу руками. Воздух чуть расчистился, и проступили очертания обстановки. Черная пелена все еще поднималась из вентиляционных отверстий в стенках прибора. Из передней панели торчали два обгоревших и дымящихся стальных стержня. Колдмун догадался, что это потрескивал, остывая, перегоревший прибор. Его взгляд упал на ручку управления. Она была повернута до отказа. Дальше первой отметки, дальше второй и даже той настройки, которую установил Эллерби, когда по неосторожности вызвал эту жуткую тварь. Кто-то настроил машину на критическую мощность. То ли для того, чтобы навсегда вывести ее из строя, то ли просто хотел в последний раз ею воспользоваться. Этого Колдмун не знал. Но прибор работал далеко за пределами своих возможностей и теперь немногим отличался от кучи железа. Быстро оглядев комнату, Пендергаст подошел к ближайшему рабочему столу и взял с него хрустящий конверт без марки. На глазах у Колдмуна он дрожащей рукой надорвал конверт, вытащил единственный лист бумаги и прочитал. Через минуту рука его опустилась, письмо выскользнуло из онемевших пальцев и спланировало на пол. «Пендергаст!» — окликнул напарника Колдмун. Но тот не шевельнулся и не отозвался на его голос. Колдмун опустился на колено и поднял письмо. Там было короткое послание, написанное элегантным женским подчерком. «Я ухожу, чтобы спасти свою сестру, Мэри. Мое место рядом с ней, так или иначе. Этот прибор дал мне шанс, а мисс Фрост своим примером показала, почему я должна им воспользоваться. В ней я увидела свое одинокое, лишенное любви будущее. Это было отнюдь неприятное зрелище. Поэтому я возвращаюсь в прошлое, к той судьбе, что мне предуготовано. Я сделаю все, что в моих силах, все, что должна сделать. Если я не могу быть с тобой на моих условиях, я не буду с тобой вообще. Прощай, Алайзи. Спасибо тебе за все. И особенно за то, что ты не отправишься вслед за мной, даже если такое еще возможно. Этого бы я не пережила. Уверена, ты поймешь, что я хотела сказать. Я люблю тебя, Констанс».